— злобно сплюнул Зорин. «Подлец!» — глухо повторил Краснов. «Что вы имеете в виду?» — насторожился Зорин. «Один подлец пытался и меня сделать таким же обломком, только потому, что я был честнее его». Краснов посмотрел полковнику в глаза. «Это были вы, Зорин». Тот отшатнулся и схватился за задний карман брюк. «Ай-яй-яй, сразу и за пистолет!» — усмехнулся Краснов. «Напрасно боитесь, полковник, я брезглив. Мне просто хотелось напомнить о нашем разговоре. Видите, я на своих ногах и уже в дороге. Не теряю надежды встретиться еще». Агаев что-то рассказывал майору, тот хохотал. Но на палубе стихли и прислушивались к словам Краснова. «Вы, кажется, храбро удираете», — продолжал насмешливо Краснов. «Разумно, но от себя не уйти. Хозяйственник из вас никогда не получится. Душа тут нужна, а не железо». «Он не железом, а куском шланга. Тогда без следов», — подсказал кто-то на палубе. Краснов понял, что увлекся, и, повернувшись, ушел. «Но зачем было начинать этот разговор? Глупость, мальчишество!» — ругал он себя. На носовой палубе Краснов, снова склонившись над бортом, начал глядеть в море. «Забыть бы все-все, пусть помнится только хорошее. Как ни считай, а его было куда больше в жизни. Да разве забудешь?» Но вот солнце коснулось зеленоватого горизонта. Вот уже оно стало погружаться и стягивать с неба золотистое сияние дня. Палуба опустела, стало темно, а он все стоял, все думал. Черная тень проковыляла по другому борту и, подпрыгивая по ступенькам, взобралась на вторую палубу. Там, тоже свесив голову, задумчиво стоял человек, вглядываясь в бегущие волны. Кто он? Не рассмотреть. Видно, так же невесело у него на душе. Но вот ковыляющая фигура приблизилась к человеку и что-то тихо сказала. Тот повернулся спиной к перилам. «Не помнишь? А я тебя не забуду всю жизнь!» Прорвался сквозь шепот громкий крик, и тут же метнулись тени. «Уйдите! Я применю оружие!» Это был голос Зорина. Он говорил грозно, но тихо. Видно, не стремился привлечь к себе чье-либо внимание. «Ты душу мне искалечил! Стреляй!» Снова началась возня. Но вот с лестницы, позвякивая, упал костыль, а за ним, размахивая беспомощно руками, скатился человек. Наверху прозвучали гулкие шаги, хлопнула дверь в каюту, и все стихло. Краснов бросился к инвалиду. Тот лежал, свернувшись в клубок, плевался и всхлипывал. От него несло спиртом и грязной одеждой. Краснов подхватил его и усадил на ступеньку. «Успокойтесь, ну выпили, проспитесь, и куда вам с вашими силенками набрасываться на полковника?» Тот, сдерживая рыдания, размазывал по лицу кровь и грязь. «Где вы спите? Я вас провожу». Краснов вынул платок и вытер его лицо. «Я прошу, оставьте меня и уйдите!» Вдруг исступленно закричал человек, отталкивая Краснова. «Разве я сделал что-нибудь плохое? Мне просто хотелось помочь вам». Инвалид лихорадочно взглянул на Краснова. «А я что-нибудь хорошего сделал вам? Ну, швырните меня ради всего святого за борт, что ли! Трус я, жалкий трус!» Краснов оглядел его. Это был тот самый человек, что пришивал на палубе заплатку. Один его ботинок свалился и держался только на ремешке, привязанном к икре ноги. Ступня была отморожена. «Жизнь многим из нас была мачехой. Все пройдет. Зачем же вы так к людям, не сделавшим вам никакого зла?» Вдруг человек схватил руку Краснова и, приложив ее к лицу, заплакал навзрыд. «Михаил Степанович! Ох, Михаил Степанович! Да неужели вы не узнаете меня?» Краснов долго всматривался в морщинистое лицо. Да разве припомнишь всех, с кем довелось встречаться за эти тяжелые годы?